Я бегу. «Давай!» «Кажется, я не выдержу», — едва слышно бормочет Виола. «Выдержишь!» — кричу я. «Не смей сдаваться!» Бегу дальше. Укрепление уже рядом. Но там никого. Никого нет. Я пробегаю сквозь открытые ворота. Останавливаюсь, смотрю по сторонам. Здесь никого. «Тот...» «Мы почти на месте», — говорю я. «Я теряю сознание, тот...» И ее голова заваливается назад. «Нет, не теряешь!» — кричу я в лицо Виоле. «Очнись! Виола Ид! Не закрывай глаза! Черт тебя побери!» И она пытается. Я вижу, как она пытается. Ее глаза открыты, самую малость, но открыты. И я снова как можно быстрее бросаюсь вперед и кричу: «На помощь! Пожалуйста, на помощь!» Она начинает задыхаться. «Помогите! Пожалуйста, только не это!» И я никого не вижу. Дома, мимо которых я пробегаю, пустые. Проселочная дорога переходит в мостовую, но вокруг по-прежнему никого. «На помощь!» Мои ноги стучат по мостовой. Дорога ведет к большой церкви, которая виднеется из-за деревьев. Шпиль отбрасывает блики на городскую площадь. Там тоже никого. Нет. «Помогите!» Я вбегаю на площадь, пересекаю ее, озираюсь по сторонам, прислушиваюсь. Нет, нет, пусто. Виола тяжело дышит у меня на руках. В Хевене никого нет. Я подбегаю к центру площади. Вокруг ни души. Я снова верчусь на месте. «Помогите!» Но никто не отзывается. Хевен совершенно опустел. Никакой надежды здесь нет и в помине. Виола начинает выскальзывать из моих рук, и мне приходится встать на колено, чтобы ее удержать. Мою рубашку она выпустила, и одной рукой я прижимаю ее к ране. У нас ничего не осталось. Сумка, бинокль, мамин дневник — все это на вершине холма. У нас с Виолой больше ничего нет. На всем белом свете есть только мы. И у нее так сильно идет кровь. «Тот?» — тихо, заплетающимся языком говорит она. «Пожалуйста!» — в моих глазах стоят слезы, голос ломается. «Пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Ну, раз уж ты так просишь...» — раздается голос с другого конца площади. Спокойный голос, даже близко не похожий на крик. Я вскидываю голову. Со стороны церкви ко мне идет один единственный конь с одним единственным наездником. «Нет», — шепчу я, — «нет, нет!» «Да, тот», — говорит мэр Прентис. «Увы, все именно так». Он непринужденно, почти нехотя направляет коня в мою сторону. Как всегда, невозмутимый и безупречный. Никаких пятен пота на одежде, на руках чистые перчатки, на ногах блестящие сапоги. Это невозможно. Такого не может быть.